Марьям тоже теперь работала на студии. Не так-то просто оказалось утвердить ее на роль Зульфии. Кто говорил, что она не туркменка, кто сомневался в ее актерских способностях. Одно дело плясать и совсем иное играть, кто сомневался в ее нравственных устоях, ведь Марьям надлежало играть юную, чистую девушку, почти девочку. Сумеет ли это Марьям, эта легендарная татарочка из кардебалета, так перевоплотиться, так вдруг поюнеть, чтобы от всего облика ее повеяло чистотой? Александр Иванович Бурцев внимательно выслушивал все сомнения, соглашаясь, наклонял голову, падал духом, но никакой другой актрисы не искал. Это была его извечная тактика. Он ни с кем не спорил, даже соглашался со всеми охотно, а делал все по-своему, и еще так, как советовала его Клара Иосифовна. Денисов, кажется, сразу же раскусил лукавого старика. «Ему снимать, ему и решать», — говорил он всем, кто пытался навязать свое мнение Бурцеву. «Вот пойдут полезные метры, вот тогда и поглядим, кто чего стоит». И полезные метры пошли. Этот праздник для студии, возможно, не без умысла, совпал с праздником по сценарию. В первый день решено было снять колхозный той. Еще с ночи привезли в студию горы дынь, арбузов, винограда, персиков, инжира. Привезли для заклания черную овцу и белых петухов. Развели в углу двора костер из саксаула. Рано утром приехали статисты-колхозники из соседнего с городом аула Багир. Женщины были в красных, прямых, как хитоны, платьях, на груди украшения, мужчины в праздничных халатах, в высоченных кельпеках. Студийный двор стал вдруг похож на рыночную площадь в воскресный день. Растеклись по нему мягко гортанный говор мужчин, робкие всплески женского смеха, и воздух, воздух, как в фруктовых рядах, да еще горчинка от дыма саксаула. А в павильоне уже были посланы на коврах скатерти, и чего только не стояло и не лежало на них. Пожалуй, избытка такого и не требовалось, ведь той был не у бая, а у колхозников, и год шел лишь в третий после изнурительной войны. Но потому-то и сотворен был в павильоне этот избыток, что в жизни еще многие попросту не доедали. Хотелось, ну, хоть кино увидеть, как едят и пьют вдосталь. Руки, собиравшие той, были руками помрежи и ассистентов. Им этого и хотелось. Не для себя, а для будущих зрителей творили они эту сказку. Впрочем, и для себя. Сглатывали слюну и творили сказку. Все это было понятно и извинительно. Скромная колхозная звеньевая Джемал принимала дорогого гостя, донского казака, которому она в войну привезла на фронт в подарок от туркменских колхозников изумительного коня ахалтекинской породы по имени Карловач. Много подвигов совершил со своим скакуном молодой казак, а как кончилась война, взял да и затасковал. Ну, конечно же, по красавице Джамал, что живет далеко-далеко, за песками знойной пустыни. Он видел ее во сне, он писал ей письма, а потом надел парадный китель, вся грудь в орденах, сел в поезд и поехал к своей Джамал, к своей далекой невесте. Но нет, до свадьбы еще не короток путь, и старики против этой свадьбы. Как так туркменская девушка выйдет замуж за русского? Отсталые старики. Да и Джамал не спешит, испытывает своего милого. Каков он джигит, вокруг ведь столько джигитов, и верное ли у него сердце? Вокруг ведь столько красивых девушек. Трудные испытания будут и скачки, будет и рубка лозы, и укрощение коней, будет и дурманная ночь, когда не Джамал, а ее подружка Зульфия, смешливая, легкая, как бабочка Зульфия, поманит за собой синеглазого казака. Только не пугайтесь, ах, только не пугайтесь, все будет хорошо, испытание наш парень выдержит. Будет, конечно, свадьба, и не одна даже. Зульфии тоже найдется суженый, тоже славный воин, воин-туркмен, халлы. Вот такая вот история. А пока снимался первый той, день первой встречи, когда еще намерения молодого казака не совсем ясны,